Алло. Вы принимаете заказ? Пидор гнойный. Вы заказ? Пидор. Вы зак... Вы заказ Все принимаете? сразу не покрылся, пидор вонючий, блядь. Что? Хуесос. Вы... Насос, хуесос. Извините, я с вами должен прервать связь, потому что вы со мной говорите некорректно. Ты картавый хуй, блядь, ебаный. Какой Это картавый? вы, блядь, пидораса ебаного, блядь. Что? Алло? Да. Вы заказ принимаете? Че, блядь, ебанутый нахуй? Что? Вы полчаса назад сделали заказ. По адресу улица Байкальская, дом 32, квартира 88. Заказ был оформлен на Руслана Викторовича. Ну ты видишь, так уснел ты, да, приезжай ко мне, чё ты, блядь? Сидишь там, выёбываешься, блядь, чё ты? Сейчас подъедем. Ебаная, Заказ. ты нормально говорил, ебан тупорылый, блядь. Заказ сейчас будет. Тебя в рот, что ли, ебут ты, блядь, невнятно не можешь говорить, блядь. Я нормально говорю. Пёс ебаный, пидорас, блядь, петушок, блядь, будущий, нахуй. Или хотя и настоящий, блядь. Да Ты нет. понимаешь, если пидорить будут не больше, то на больше не способен ничего делать. Только можешь сидеть там, выебываться по своему, блядь, скайпу, блядь, с микрофоном дешевым за 200 рублей, который ты достал, блядь, из жопы негра какого-нибудь старого, блядь, и все. Да? Да, хуйна, блядь, для поддержки говна твоего же, блядь. Придурок ебаный. Ну, блядь, иди нахуй хуй сосать, блядь. Сам Позвольте иди. еще раз, блядь, включаю эти группы, нахуй, перекрою вам, блядь, будешь ты именно хуй Да сосать, блядь. что ты? Да хуй тебе в рот, блядь. Вот хуй тебе. Хуй тебе в рот, понял, Хуй блядь? тебе. Хуй тебе в рот. Хуй тебе, я сказал.